Шеф участливо кивнул мне. Светлана стояла за его спиной, лицо у нее было белее мела. — Ты потерпишь минут 5? — спросил шеф. — Потом я займусь твоей царапиной. — Конечно, потерплю, — согласился я. Максим посмотрел на шефа, остановившимся полубезумным взглядом. — Полагаю, тебе не стоит бояться, — обращаясь к нему, произнес шеф. — Да, обычного браконьера трибунал казнил бы. Слишком много на твоих руках темной крови, а трибунал обязан беречь равновесие. Но ты великолепен, Максим. Такими не разбрасываются. Ты станешь над нами, над светом и тьмой, и даже не важно будет, с какой стороны ты пришел. Только не обольщайся, это не власть. Это каторга. Брось кинжал. Максим швырнул оружие на землю, словно оно жгло ему пальцы. Вот что такое настоящий маг. Не мне чета. Светлана, ты выдержала. Шеф посмотрел на девушку. Что я могу сказать? Третий уровень по самоконтролю и выдержке, вне всяких сомнений. Я оперся на Егора и попытался подняться. Мне очень хотелось пожать шефу руку. Он опять сыграл по-своему. Использовал всех, кто подвернулся под руку, и обыграл таки Завулона. Как жалко, что тот не присутствует. Как бы я хотел увидеть его лицо, лицо демона, превратившего мой первый весенний день в бесконечный кошмар. Но Максим попытался что-то сказать, замолчал. На него тоже свалилось слишком много событий. Мне вполне были понятны его чувства. Я был уверен, Антон, абсолютно уверен, что и ты, и Светлана справитесь, — мягко сказал шеф. Самое страшное для волшебниц такой силы, какая дана ей, — потеря самоконтроля, потеря критерия в борьбе с тьмой, излишняя поспешность и, наоборот, нерешительность, и этот этап обучения никак нельзя затягивать. Светлана наконец-то сделала шаг мне навстречу, осторожно подхватила под руку, взглянула на Гессера, и на миг ее лицо исказилось яростью. — Не надо, — сказал я. — Света, не надо. Он ведь прав. Я сегодня это понял, впервые понял. Где граница в нашей борьбе? Не сердись. А это, — я отнял ладонь от груди, — всего лишь царапина. Мы же не люди, мы гораздо прочнее. — Спасибо, Антон, — сказал шеф. Перевел взгляд на Егора. — И тебе, малыш, спасибо. Очень неприятно, что ты встанешь по другую сторону баррикад, но я был уверен, что за Антона ты все-таки вступишься. Мальчик сделал было шаг к шефу, и я сжал его плечо. Вот только не надо, чтобы он чего-нибудь ляпнул. Он же не понимает всей сложности этой игры. Не понимает, что все, совершенное Гессером, — лишь ответный ход. — Я об одном жалею, Гессер, — сказал я, — только об одном, что здесь нет Завулона, что я не увидел его лица, когда вся игра провалилась. Шеф ответил не сразу. Наверное, ему было трудно это сказать, вот только и я не рад был услышать. А Завулон здесь ни при чем, Антон. Ты уж извини, но он действительно совсем ни при чем. Это полностью операция ночного дозора».